Глава 9. Путь на станцию. Проход по мертвому городу занял около часа. Ну, что сказать о впечатлениях. Серые почти руины. Выбитые стекла, мусор. Из всех трещин в асфальте, из щелей, из ниш, кусты, молодые деревья или жесткая, как щетина алкаша, трава. Сопровождающие мои шли молча. Двое, Дюшес и Баркас по бокам, Гога замыкающий. Шли по вешкам, поэтому никто особо не нервничал. Две спящие жарки и огромная колючая лужа были пройдены, будто их и не было. В нужный момент меня просто брали за шиворот и толчком задавали новое направление. Я немного забеспокоился, когда из-за угла того, что раньше было гастрономом, выплыла блуждающая карусель. Но приборчики ПДА на запястьях конвоиров дружно запили, и мы сдали назад, пережидая опасность. Неожиданно городские постройки кончились. На небольшом пятачке у шлагбаума я увидел здоровенный крест. Ух ты! Неужели сюда заносило легендарного Пахома Таймырского? Дорога. То грунтовка, заросшая травой, то пласты метров по 200 нетронутого асфальта. Тянулась и тянулась, уводила от Припяти. И чем дальше, тем сильнее я хромал. Отвык от пеших прогулок. Когда впереди показался перекресток, я взмолился. «Граждане конвоиры, давайте передохнем. Хоть с полчаса, а то не дойду». Я ждал пинка в спину, но, видимо, камуфляжным были даны соответствующие инструкции. Услышав мои слова, они переглянулись, после чего меня усадили на землю спиной к толстой сосне и даже напоили из фляги. Время от времени я ловил их взгляды. Они явно чего-то от меня ждали. Но чего? Блин! Я даже затылком приложился по сосне. Ну, конечно. Меня поймали, спеленали, ведут неведомо куда. А я такой иду на поводке и не сбежать не пытаюсь, ни даже выяснить, куда меня и зачем ведут. Тем более, что говорить, как только что выяснилось, я умею. «Граждане конвоиры», — сказал я, — «можно задать вопрос? А что, если я по пути от вас сбегу?» Никто не ответил. «Ну, тогда продолжим. А я вам за это укажу место, где артефактов видимо-невидимо. Там тебе и колючка, и болотный огонек, и гоголь-моголь». Я бормотал и бормотал, перечисляя все, какие знаю чудеса зоны. Наконец Гога нехотя встал, подошел, сунул под нос карту местности. «Показывай», — слинцой бросил он. «Что это?» — я сделал глупое лицо. «Как что, карта?» «Я это не понимаю, я только показать могу», — сказал я и махнул наугад плечом. «Вон туда идти надо». «Далеко?» — спросил Гога скучнее, но уточнил. «Долго идти?» «Не», — я замотал головой, потом посмотрел на солнце, которое стояло в зените. «К утру дойдете». Гога посмотрел на Дюшеса, тот сплюнул и отвернулся. «Это если без меня, а со мной? Только к завтрашнему вечеру», — сказал я и снова попросил. «Отпустите меня, а? Я вам все приметы расскажу, все аномалии». «Ты лучше скажи, как тебе удалось таких зверюг в упряжку запрячь?» – спросил Гога. Лениво спросил, равнодушно. «С таким расчетом, что если отвечу, хорошо, а нет, так и не очень-то хотелось». «Это не зверюги», – начал врать я. «Это напарники мои. Комар и Жора лечится. Про реинкарнацию слышал? Им еще повезло. А вот что зона из тебя сотворит, если ты меня не отпустишь? А что с вами бродяги местные сделают, если узнают, что вы меня обидели? Вам же шагу в зоне ступить не дадут». Баркас только криво усмехнулся на мою тираду. Дюшес вообще меня не слушал. Кимарил, сдвинув кепку на глаза. Один Гога не смолчал. «Да клали мы на твоих бомжей. Им жизни осталось день простоять, до ночи продержаться». «Это как?» — попытался я уточнить. «А так, не будет скоро в зоне никаких бродяг». «И кто ж тогда будет?» «Будут вольные сталкеры». «Добровольцы, что ли? Это где же столько дураков найдут, готовых ни за что жизнью рисковать?» «Почему ни за что? Нормальную цену будут за артефакты давать? Желающие найдутся». «Ох, Гога, что-то ты языком растрепался», — подал голос Дюшес. «Так он же никому не расскажет», — хохотнул Гога и мне. «Не расскажешь ведь, правда?» Я машинально кивнул. «День простоять, до ночи продержаться. Это получается завтра утром. Если сказано было не для красного словца, то погано, времени совсем не осталось». С перекрестком мы двинулись влево. У какого-то предприятия, обнесенного ржавой железной сеткой, минули целую россыпь мелких колючих луж. Будто недавно тут пролился целый колючий дождь с каплями по полведра. Вешки и тут не подкачали, поэтому прошли, не задерживаясь. Потом справа потянулся молодой сосонник с деревьями чуть выше человеческого роста. Все они были будто в вату замотаны паутиной. Здесь мои сопровождающие слегка занервничали, ускорились, пихая меня в спину. Пару раз мне показалось, что несколько деревьев дрогнули, будто двигалось что-то или кто-то там внутри, в этой паутине, и двигалось к дороге, к нам. Еще через полчаса нам встретилась здоровенная жарка, внутри которой полыхала, не переставая, электро. То ли от температуры, то ли была она такой от своей невероятной природы. Молнии внутри пламени были бордовые, и ослепительно, дорези в глазах яркие. И это днем, при свете солнца. А каково здесь ночью? Снова. То грунтовка, то будто только что положенный асфальт. грубки деревьев по обочинам. К ним все чаще стали добавляться столбы и мачты ЛЭП. Пустые или с обрывками проводов, обвисшими до земли, они выглядели такими заброшенными, такими жалкими. Дорога снова повернула, и вдали справа показался еще один забор, бетонный, метра два высотой, со спиралью колючей проволоки поверх. Над забором возвышался огромный ангар, будто какой-то великан-весельчак закопал здесь до половины здоровенную цистерну. Чуть дальше, проехав в заборе, виднелся домик КПП с полосатым шлагбаумом. Послышалось негромкое жужжание. Я поискал глазами источник и на ближайшем столбе увидел видеокамеру. Рабочие, что ли? Здесь, чуть ли не в самом центре зоны. Они что, меняют ее после каждого выброса? Вообще-то я ожидал увидеть что-то посолиднее одинокой видеокамеры. Не удивлюсь, что на том конце сидит старенький вахтер и, зевая, рассматривает нас на маленьком черно-белом мониторе, а в соседней комнате режется в домино группа быстрого реагирования. Четыре сидеющих и слегка оплывших контрактника с толстым прапорщиком во главе. На этих размышлениях меня остановили. Пока Баркас завязывал мне глаза какой-то тряпкой, Гога прикатил откуда-то с обочины здоровенную двухколесную тачку. Толчок в грудь, и вот я уже сижу, чуть ли не упираясь подбородком в свои коленки. Неудобно, блин. Руки и так затекли, а тут еще, как в смирительной рубашке, не пошевелиться. Новый толчок, тачка покачнулась, покатилась куда-то вперед, сзади засопели Гога с Бекасом. Что же вы думали, килограмм 100 я нынче вешу. Тряхануло, потемнело, похоже, заехали в какое-то помещение. Стой! Голос из динамика, молодой, уверенный. Вахтер. А может, в этот раз без сканирования сетчатки это дюшес? Только ж утром виделись. У меня после него полчаса перед глазами мухи летали. Не ты придумал, не тебе отменять. Голос в динамике был неумолим. Дюшес чертыхнулся. Послышалось пиканье с жужжанием. Громко щелкнул электрический замок. Раздалось тихое шипение, пол задрожал. Похоже, нам открыли дверь. Закатывайте груз в лифт. Все тот же неживой голос. А камуфляжным, похоже, тут не особо доверяют. Не желает вживую общаться. Тачка вместе со мной совершила недолгий переезд, остановилась. А когда расчет? Голос Дюшеса. А я знаю. Вон телефон, звоните, спрашивайте. Кому звонить? Ну, с кем вы там договаривались? Заглушая разговор, с лязгом закрылись двери. Пол потянул вниз. Нулевой четвертому. Слушаю. К приему груза готов? Готов. Камера номер 14. Понял. Я пошевелился. Может, удастся выбраться? Какое там? Пол дернул, двери распахнулись. Пауза. Изучает, наверное, мою тушку на предмет опасности. А в руках дубинка-электрошокер, как минимум. Наконец шаги. Кто-то ухватился за ручки тачки, крякнул, меня качнуло и выкатил ее из лифта. Я почувствовал на себе взгляд. Тяжело. Сказано это было не мне, а просто так, в окружающее пространство. Так грузчик разговаривает с тяжелым шкафом. В отличие от шкафа, я ответил. А ты меня на ноги поставь. Повязку с глаз сними, да руки развяжи. Сам и дойду. Новая пауза. Не часто, видать, сюда доставляют говорящие грузы. На ноги? «Поставлю», – наконец услышал я. «Остальное?» «Нет». Надо было обрадоваться завязавшемуся диалогу, но когда? Тачка кувыркнулась на бок, и я оказался на полу, завозился, пытаясь подняться. Чьи-то сильные руки ухватили меня за многострадальный шиворот и поставили на ноги. «Пошел вперед». «Куда деваться?» «Пошел». Судя по звукам, движение шло по коридору. Лязг, железо, скрип. «Камера номер 14». «Ну хоть здесь руки развяжи, затекли, совсем не чувствую». Конвоир зашел следом, толкнул в спину. А тут совсем узко. Всего-то полшага в сторону и лбом об стену. Хорошо так, до искры с глаз. Запястье охватил браслет. Наручники? Завозился с веревками, вроде как режет. Ты когда нож точил, дядя? Справился, наконец, хлопнул дверью за спиной. Я стянул непослушными руками повязку с глаз. Камера. Узкая, метра полтора шириной. В стенке пристегнута кровать. Под потолком лампа. Ватт в 40, не более. Ну да ладно, мне тут не книжки читать. Отстегнул кровать, сел. Что теперь?